Глава 54. Интерлюдия. Макушки деревьев качнулись от сильного порыва ветра, долетевшего с реки. Призрачные воздушные пальцы расчесали высокую траву и запутались в кустах среди переплетения мелких веточек. Древняя могучая сальвана волновалась, бурно перекатывая тяжелые воды и недовольно рокоча. «Ветер перемен!» – пробормотал Шааскитил, посмотрев в сторону сальваны. Совет, состоявший из вождей соседних племен и его самого, только что закончился, и у каждого из членов собрания были сутки, чтобы выбрать путь, на который они встанут и обрекут своих потомков. «Что скажешь?» Рядом с Шааскитилом остановился Рогух, вождь принимающего племени. «Я уже все обсказал», вздохнул шаман, устало глядя перед собой. «Все думки свои, да чаянья». «Полагаешь, все же стоит прислушаться к словам Шасиира?» «Этот старый хрыч не выглядел выжившим из ума в последнюю нашу с ним встречу. Он пошел за зовом духов, опередив меня и Инджордра. А девчонка, ох и сильна магичка будет!» Шааскитил сжал ладонь в крепкий увесистый кулак. «Характер огонь, а еще умна, для девки дюжи рассудительно. Ансгар ей подстать, себе на уме. Молчалив, лишнего слова не вытянешь. Помню я, он с малолетства таким был. А еще Ансгар весьма осмотрительный орк. Не такой, как мы. Даже осторожнее тебя, вождь. Я только с годами понял, что холодная голова гораздо лучше десятка горячих». Рогух задумчиво потер тяжелый подбородок. Блестящие золотом глаза говорили о силе берсерка, бурлящей в его крови. Но еще Рогух отличался умением анализировать ситуацию и принимать решения, все тщательно обдумав. «Мне придется пойти под его руку, если соглашусь», высказал он вслух то, что его так сильно гложило. «Ты снова думаешь не о том», покачал головой Шааскитил, поворачиваясь к Рогуху и внимательно сверля того прищуренным взором темных глаз. «Сила орков в единстве. Мы слабы поодиночке. Эти территории отданы нам, как подачка с барского стола. Почва в светлой части великого леса бедна, на ней ничего толком не растет. Идти возделывать землю в темную часть – самоубийственное занятие. Да ты и сам это знаешь. И вот, столько столетий спустя у нас родился маг. Да какой? Точнее, какая, но это не важно. И ты ерепенишься, боясь потерять свою, как там у людей говорят, ах да, должность вождя мелкого крайнего племени. Ты дурак, али как?» Разозлился шаман, потрясая в воздухе своим кривым посохом. «Тише ты, тише!» Шикнул на него вождь и с громким раздраженным щелчком сомкнул тяжелые челюсти. «Нужно сплотиться. Это единственный шанс оркам выжить среди людей, эльфов и гномов. Нас мало, друг мой, и с каждым годом женщины рожают все меньше детей, а они, в свою очередь, становятся мельче, слабее и неувереннее. Да ты и сам погляди!» — фыркнул орк. «Словно природа решила забыть, какими орки были могучими воителями». Вождь Рогух знал обо всем этом, а также он уже выбрал путь. Разговор с Шааскитилом лишь утвердил его в правильности своего решения. На следующий день, когда трое вождей, шаман и несколько старожилов собрались вокруг костра, первым заговорил Рогух. «Мое племя пойдет на помощь брату Ансгару. Освободим наши земли от мерзости, имя которым – работорговцы». «И мы пойдем». Вслед за ним поднялся Гопьорк. «Вот только ты не сказал, что будешь делать после того, как мы победим. Пойдешь ли в новый город орков? Отведешь ли туда все свое племя?» «Пойду». Тяжело роняя слова и стараясь не обращать внимания на бурю, снова взметнувшуюся в душе, отчеканил Рогух. Его ответ сильно удивил всех остальных и заставил задуматься. Крепко задуматься. Ведь Рогух слыл мудрым вождем и был чудовищно сильным берсерком. «Детей я возьму с собой», — поднялся Шааскитил. «Своими тропами доведу до Шасеира. Раз уж ему нужны ученики, пусть получит их как можно скорее». «Нер, слышишь?» Юный Никас, только-только получивший ранг помощника-охотника, встревоженно вгляделся в реку. «Шлепки!» Нер отвлекся от разделывания тушки прыгуна, отложил в сторону острый нож, коим он сильно гордился, подарок отца, и тоже прислушался. Время близилось к закату, и совсем скоро солнце отправится за горизонт, а обережные огни защитят их от нечисти, что может прийти к их поселению ночью. «Ничего я не...» «Плюх! Шлеп-шлеп!» «Слышу!» – договорил он и прислушался, весь обращаясь вслух, сосредотачиваясь на новой цели. «Кто-то движется по реке в нашу сторону!» «Оттуда!» – добавил он, определив направление. «Беги к вождю, живо!» Приказал он помощнику, и Никас сорвался с места. Длинные сильные ноги понесли его к самому большому шатру в селении. «Кто в такое время, да еще по реке, может к нам пожаловать?» Пробормотал молодой орк, беря нож удобным хватом и дорезив глазах, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Кровь берсерка вскипела, мышцы забугрились, челюсть выдалась вперед. Неполная трансформация давалась Неру уже гораздо легче, чем пару месяцев назад. Но воплотиться в зверя полностью он все равно так и не смог. Сей факт вгонял его в уныние и бессильную злость. Таких, как он, называли половинчатыми. И это до боли в сердце оскорбляло дух воина, что сидел в нем и требовал выхода, а он не мог его выпустить. Вождь и десяток лучших воинов, что сейчас пребывали в поселении, поравнялись рядом с ним. Им не нужно было говорить. Они прекрасно все расслышали, а потом и увидели. Большая лодка показалась из-за излучины. «Кто это?» – негромко пробормотал один из воинов. «Это, кажется, орки», – неуверенно добавил другой. «Орки?» – вторили иные. И действительно, через некоторое время все они прекрасно разглядели в лучах практически закатившегося солнца четырех путешественников. Один из них стоял гордо, даже с вызовом, скинув голову, опираясь на огромную секиру. Одет он был с ног до головы в необыкновенной красоты броню. Лодка мягко стукнулась об пологий песчаный берег. Двое из незваных гостей выпрыгнули наружу и шустро вытащили шлюпку на сушу, после чего замерли, ожидая спутников. «У них всех нагрудники и наплечники из сейки!» не удержался от восклицания вождь Зорг, прекрасно разглядев прибывших. «А у главного еще и латная юбка обшита пластинами из нее же!» добавил его первый помощник и лучший друг, Жильёк. Как сказала бы Аруна, на лицах всех присутствующих проступила крайняя степень офигевания-обалдевания, что не могло не обрадовать Шасиира, внимательно следившего за эмоциями всех встречающих. И ему невероятно понравился полученный эффект от демонстрации. «Опасности нет!» – махнул рукой вождь своим напряженным бойцам. «Сними, Шасиир, верховный шаман всех орков!» Шасиир откинул капюшон, которым прикрывал лицо, дабы народ смог убедиться, что угрозы действительно никакой нет. Шаман первым двинулся в сторону встречающих. Чуть впереди него пристроился тот самый, практически с ног до головы облаченный в странные доспехи муж. Сейка – необыкновенное дерево, впитавшее в себя силу темного леса, ставшее крепче любого самого лучшего железа. Сейка – идеальный проводник, накопитель и усилитель любой магической энергии. Вождь Зорг даже представить боялся, сколько может стоить такая броня. А по уму выходило, что она и вовсе бесценна. «Халу, Зорг!» — усмехнулся шаман, стукнув своим посохом об землю. «Долгие лета тебе и твоим близким!» «Халу, Шасиир! И тебе не хворать! Пусть духи будут милостивы к тебе, шаман!» — ответил вождь. «С чем прибыли?» Хмуро поинтересовался он, чувствуя, что привычно спокойные дни в скорости могут кануть в лету. И только от него будет зависеть, насколько быстро это произойдет. А чуйка вождя никогда не подводила. «Вы меня не слышите или не хотите?» – воскликнул Шасиир. Голубые вены на его лице вздулись, кожа позеленела от гнева. «Работорговцы – наши общие враги. Мы идем показать им, что это наша земля, и они не имеют никакого права пленить наших женщин и убивать детей. Вождь Ансгар уже показал себя как удачливый предводитель с холодным рассудком и горячим сердцем. «Верховный шаман прав», — негромко сказал вождь соседнего племени Инлинг. «От моего племени мало что осталось. Всех либо прибили, либо украли. Посему я пойду за Ансгаром. Не было такого, чтобы над славным народом орков так изощренно измывались». «А добыча?» — алчно блестя глазами вопросил ворох, шаман иного племени. «Нам нужно золото, хорошее железо, сильные кони. Будет ли богатой добыча?» Шасиир, понимающе усмехнулся. «Герцер Канденшон богат, немыслимо богат. Думаю, всем хватит того, что награбил этот подлый, мерзкий Гифтигорм, жрущий падаль». Ответ Верховного понравился всем. Орки любили золото, доброе оружие и выносливых скакунов. «А еще Ансгар удачлив. Он выбрался и освободил иных из рабства. Победил эльфов и орков-наемников, напавших на его поселение. И самое главное, он остался жив после встречи с Серой Мглой». Имя самой страшной нечисти, обитающей в глубине темного леса, куда редко кто решается забредать, вызвало волну суеверного ужаса даже в сердцах самых смелых из присутствующих вождей. «Из всего отряда охотников выжил только он один. И именно тогда боги отняли у Ансгара дар берсерка». Шасиир понизил голос. Лишь ветер да далекие крики ночных птиц нарушали образовавшуюся тишину. «И далее иное, свое благословение. Вы все видите, какое выходит из-под его рук оружие и броня. Я за всю свою долгую жизнь не встречал ничего подобного. Ни у людей, ни у эльфов. И даже гномы уступают ему в мастерстве». «Все это похвально и внушает глубокое уважение к деяниям и способностям Ансгара», — кивнул Зорк. «Но чтобы я пошел к нему под руку, не бывать такому». «Никто и не требует таких жертв», — скривился Шасиир, порядком устав от этого разговора. «Нужно сплотиться, чтобы отомстить, пополнить наши карманы и дать шанс для возрождения нового королевства орков. Вождем хочешь остаться? Так и оставайся. Но все народы должны понять, что орки не будут терпеть подобного к себе отношения. А видящему и его дочери Магине самой судьбой суждено лечь в основу иного порядка», — рыкнул Шасиир, и снова множество голосов спорщиков взметнулось к темному небу вслед за огненными языками большого костра, вокруг которого и собрались самые важные члены трех ближайших племен. Каждый орк отстаивал свою точку зрения, при этом явно наслаждаясь процессом и греющим нутро давно позабытым чувством зарождения чего-то великого и важного для них всех. Большой конный отряд, порядка 30 разумных, резко притормозил подле стены, густо заросшей плющом и иными вьюнковыми растениями. Долго ждать им не пришлось. Ворота с едва слышным скрипом разошлись в стороны, пропуская людей вовнутрь. Территория, огороженная рукотворными стенами и завешанная растениями в качестве маскировки, была небольшой. Внутри находились три постройки, две из них барачного типа. Туда-сюда сновали белокурые эльфы и даже несколько человек. Все были чем-то заняты, но стоило им узнать, что на подходе сам герцерк Лукас Анденшон, как они побросали свои дела и выстроились в приветственную шеренгу. Пьер Магнус, глава этой базы, вышел вперед, чтобы встретить своего правителя, как полагается. «Гуморн, мой повелитель!» — прижал он сжатый кулак к сердцу. «Гуморн, Пьер!» — откинув глубокий капюшон, ответил герцерк и с помощью подбежавших людей спешился. «Прикажи подать горячей снеди, после чего я жду тебя для важного разговора», — бросил старик на ходу, направляясь к третьему отдельно стоящему дому. Завтрак подали в кратчайшие сроки. Все приглашенные в количестве трех эльфов были удостоены чести разделить трапезу со своим хозяином. «Завтра поутру мы отправимся к мелким скалам, где прошлым летом вы искали камень души», — утолив первый голод, заговорил старик. «Мне нужны рабы, дюжина крепких людей, можно и нелюдей. Тут уж выбор за вами. Далее, По моему следу идут собаки Петеров, Астралистов, Элиндов. Задел я их, заставив наследничков покопаться в земле во благо рода Анденшонов. Ха-ха, намечается небольшая битва, и я хочу, чтобы от них не осталось и следа.